Часть четвертая. Армагеддон приближается. Небо над городом затянулось тучами, мрак надвигался отовсюду и, казалось, вот-вот поглотят чудесный Нью-Йорк. Лично для меня одним из очевидных признаков, что затронуты какие-то глубинные основы нашей жизни, что сдвинулись тектонические пласты нашего бытия, стало появление в скорой избитых бомжей. Да, именно так. В нашем отделении скорой, разумеется, и до пандемии появлялись бомжи. Чаще всего они приходили сами, чтобы отдохнуть от тягот своего существования, поесть, поспать, немного протрезветь, а потом их выпроваживали, но чаще они уходили сами, до следующего визита. Порой кто-то из них появлялся с синяками или окровавленным лицом, обычно после падений, когда от выпитого алкоголя не держали ноги или в результате глупых пьяных драк. Но по мере усиления эпидемии в наш госпиталь стали ежедневно привозить израненных и искалеченных бездомных. Их привозили машины скорой, подобрав на улице по звонкам прохожих. У этих несчастных были зверски изуродованы лица, поломаны ребра так, что им было трудно двигаться, даже говорить и дышать. Было очевидно, что их избивали не ради какой-то выгоды или пользы, что можно взять с бездомного, а просто так. То есть новая фаза Армагеддона началась с вакханалии насилия. Класть их в отделение теперь было некуда. У нас уже не было никакого разделения на зоны. Поступавших пациентов укладывали куда придется, где было свободное место. Заразившиеся ковидом, старики с деменцией, люди в прединсультном состоянии, алкоголики в ломках, суицидные – все лежали рядом, один возле другого. Если не хватало мест в палатах, кровати оставляли просто в проходах. Масок, спецодежды, защитных очков для персонала по-прежнему катастрофически не хватало. Полицейские из госпитальной охраны просили для себя маски. В хаосе полицейских не внесли в реестр сотрудников, кому полагались специальные защитные средства. Многие полицейские как-то быстро утратили свою выправку, выглядели уставшими, безразличными, точно так же, как и мы все. Некоторым из полицейских, заразившихся ковидом, становилось плохо прямо во время смены, и их принимали в отделение как пациентов. Было что-то странное в этой картине. Полицейский в униформе ложится на кровать, и медсестра везет его в отделение по коридору. Внутри в холле теперь всегда было тесно. Там постоянно толпились парамедики, доставлявшие новых пациентов в машинах. Было видно и невооруженным глазом, что медсестер, врачей и администраторов на смене с каждым днем все меньше. Одни и те же сотрудники работали по две смены. На полу в отделении повсюду валялись трубки от капельниц, грязные халаты и простыни с пятнами крови или мочи. Оброненная еда. Не хватало уборщиков. Директор доктор Харрис и доктор Мерси, оба, теперь работали не только как администраторы, но и на дежурствах, как обычные врачи, заменяя больных коллег. А ИАР на глазах превращалась в дом престарелых. Старики и старушки, многие в деменции, в кислородных масках, под капельницами, подключенные к приборам, лежали на кроватях и смотрели перед собой ничего не понимающими глазами. Они срывали с себя кислородные маски, отсоединяли капельницы. Родственников и сиделок к ним не пускали. Некоторых из них привозили в госпиталь в таком состоянии, что им жить оставалось считанные часы. Они были серого цвета и практически без сознания. Глядя на очередного такого привезенного старика или старушку, я в гневе думал, неужели они там в доме престарелых не видели, в каком состоянии человек? Как можно было дождаться, пока человек дойдет до такого состояния и за пару часов до смерти выбросить его из дома престарелых в госпиталь? Я тогда пришел к выводу, что немало из этих стариков умирают не от болезни как таковой, а от отсутствия должного ухода за ними во время болезни. А возле скорой на улице неподалеку от окон моего офиса стояли три недавно привезенных передвижных морга, три блестящих, отливающих на солнце металлических длинных фургона на колесах. Там внутри работали холодильники. Все три фургона дружно в унисон рычали моторами. Р-р-р-р-р. Что я теперь делал в отделении? Ничего особенного. Помогал врачам спасать наркоманов от передозов. Так как катастрофически не хватало сотрудников, помогал полицейским успокаивать и утихомиривать пьяных и буйных, помогал медсестрам и санитарам кормить пожилых в деменции. Несколько раз помог работникам из мортального отделения перекладывать умерших на специальную красную кровать, на которой трупы отвозят в морг. Одним словом, делал, что мог, там, где был нужен. Однажды нервы сдали, и посреди смены я все бросил, сел в машину и поехал домой. Но на полдороги развернулся и поехал обратно.